Павел, я тут год с небольшим, жена любовника подговорила, меня задушили моим шарфом, эх, Машка, Машка, надеюсь, хотя бы сына не тронули, тезка твой, Александр, Рустам, я особенный, все русские, а я татарин, да, да, я тут самый аксакал, 20 лет уже, я осмотрел парня, лет 30, вспомнил слова Натальи, да, да, мне было 10, утонул, так что я тут все и про всех знаю, спрашивай, ах, ты ж синяка объелся, ха-ха, знаешь, таких, как ты, объевшихся, да, ты четвертый на моей памяти, не куксись, ничего страшного, комендант наш, тоже насиничился, понял, как напился, да, тут с развлечениями туго, используем все возможности, первая возможность, группа Красного Солнца, эти рассвет встречают, все через это проходят, на самом деле красиво и волшебно, первый месяц, ну год, как по мне, вторая, битва с мартышками, раз в месяц, я, когда только попал сюда мелким, так они мне даже помогли, я не сильно больше их был, нормальные твари, но чего лезут, да, да, про битву я загнул, мы с палками, они с палками, помутузились, разошлись, редко, когда жертвы, точнее, жертв среди наших нет, у нас не умирают, ха-ха, мертвые не мрут, понял, да, ха-ха, но лет через 5 после прихода все уходят, ну, чаще уходят, нас таких, кто более 5 лет здесь, я да светлая, так-то ее Светлана зовут, она у нас за врача, о, тезка, ты Саша, я Саша, давай вместе смолу собирать, ты же на той поляне свободной будешь, вот, а я девочка, переговорил со всей десяткой сборщиков, со всеми, кроме Толика, старшего, десятника, он типа охраны, да и не десятка, а дюжина, я был 13-м, ох, ты ж, как они это таскают, корзина со смолой оказалась тяжела, да, не смог отказать Саше с ростом мне по плечо и взглядом зеленых глаз, как у того кота, в сапогах, на следующий день, фуражисты, те же корзины за спиной, только все, 18 молчаливые и все при мечах, собирали дурно пахнущие бананы, корни папоротника и еще, что-то неприятное. Третий день, Толян сказал, унес корзины, принеси. Корзины со смолой набираются 2 дня. Видимо, я нашел себе халтуру через день. Хорошо, эти хоть разговаривают. Хотя нет, все рассказали свои истории, что да как они здесь, и дальше, тоже вроде как ни о чем. Я стал лучше выговаривать буквы, но отвечаю пока односложно, да, нет, ага. Как себя вести и что рассказывать? Я пока не решил, тут есть о чем подумать, а лучше придумать, да, лучше придумать, а главное, солнце Харрадом не называть, конфуз получится. На 4-е утро меня поймал инструктор Сёма, уже нормально говоришь, пойдем, будем твою историю слушать, информация за информацию, ну, ты можешь уйти, говорят, мы не единственный поселок попаданцев. Да не, я спросил только, я только ответил, видишь, уже идет обмен, да. Чего нужно рассказать, так, ну ты уже, наверное, наслушался, короче, придумывать не надо, я, мои предшественники, набираем статистику, чтобы понять, что, куда, как, если есть, что непонятное только для тебя, скрывать не надо, так и скажи, это не расскажешь, но это новый мир, так сказать, покайся, и в новый мир с чистого листа, ага, да вроде и нечего скрывать, вот и славно, фамилия, имя, отчество. Северов Владимир, дата рождения, М 27 мая 1980 года, место рождения, Омск, национальность, русский, тут все русские, кроме Рустама, да слушай его больше, он черноват, конечно, хотя из 400 попаданцев один татарин, ладно, тут персональный рай для русских, джунгли, ну, пока так получается, место и дата смерти, Екатеринбург, пехотинцев, 150, вроде. 12 октября 2021 года. Полных лет 41. ХМ, хорошо выглядишь. Кстати, на 25. Зожник, спортсмен, нетрадиционная питательная ориентация, ага, алкоголик. Да ладно, как так сохранился? По-честному давай. Цигун, дзен и медитации, ограничения в еде с упором на во, ду, аскеза. Получается, да, я дзен-буддист. Реально, инструктор смотрел с недоверием. Ну, не прям буддист-дзен, но зарядка и питание с режимом питания. Вот так вот как-то. Я не стал говорить о том, что меня восстановил целитель, а свою внешность я уже полгода как не разглядывал, да и прежде подобным не страдал. Ладно, пускай так. Причина смерти, Уф, я походы любил, змея укусила. Яд, ну, видимо, яд. Змея на Урале в октябре, день был солнечный, теплый, да и до этого бабе лето, осень, все тепло. Да откуда я знаю, змея была, меня укусила, я минут пять был в сознании, потом отключился, яд отсасывал, не помогло, по-видимому. Ладно, не кипишуй, хорошо, здесь ты как, эти дни прожил первые, я сразу на дерево залез осмотреться, особо ничего не увидел, только эту скалу, тут паук-мамонт подо мной, появился. Я остаток дня с дерева не слазил, ну и в ночь, понятно, не полез, под утро насекомые повылазили, потом мартышки, ну, там понеслось, посмотрел, кого мартышки едят, тоже, нет, сначала насекомые, потом птицы, потом мартышки, короче, увидел, кого едят, кого нет, поел, нашел, что вкус синяка наиболее, не противный, поел, ну и стал пробираться к скале, чтобы с нее все разглядеть, потом, хрен знает, измененное сознание, более-менее пришел в себя, когда Кирилла с Сашей увидел. Дальше я здесь, значит, приключения свои не помнишь, чего делал, чувствовал, жар был, видимо, поэтому разделся, причем голова, нормально, чуть ли не в меру, а чем ниже, тем жарче, ну и воспоминания есть, но они, пустые, что ли, без чувств, типа того, как не со мной, шел, залазил на деревья, ловил синяков, ел, шел дальше, три ночи, получается, в джунглях провел, понятно. Что ж, вообще ты молодец, сразу за дело взялся, тут без дела скучно, так вот тебе на обмен, ну то, что здесь только русские, кроме Рустама, годы смерти, пока от 1981 до 2126 года, то, что тебе рассказывать будут, дели на два, а у некоторых, вообще на сто, в среднем в поселке живут 3-4 года, потом уходит, с женщинами нормально, не беременеют, ну и семей не заводим, все по симпатии и прочее. Вопросы? Так, ты парень здравый, может, в ополчение, дежурство, сутки через пять, патрулирование и выходы. Сначала, конечно, тренировки. Эх, блин, ты работал таким? Инструктор вновь открыл уже закрытую тетрадь. Военный я, решил не врать я, инструктор по рукопашке. И тут почти правда. Уф, не спившийся военный. Я умер в 2003-м от пьянки. Ладно, не от пьянки, а замерз. По пьяни, старший прапорщик, старшина огневого противотанкового взвода, капитан, инструктор по рукопашному бою, отдельный десантно-штурмовой полк, здравия желаю, товарищ капитан, Сёма протянул мне руку, здравия желаю, товарищ старший прапорщик, ну вот и познакомились, Саша, или тебя Володей называть, Саша, нормально, меня тут все уж знают, так тебе и карты в руки, пару недель, и в десятники, потом через год я... Глядишь, уйду в мир, а ты тут за меня. Не, Сёма, мне штабная работа, не ко мне. Ага, ладно, так что с ополчением, условия, один день из пяти, наряд по поселку, 3-2 дня, выход в лес, один день выходной, полное довольствие по питанию, проживанию, обмундированию, 5 десятков, а сколько вообще людей в поселке? Это закрытая информация, только для тех, кто в ополчении. Сёма подмигнул, намекая, лады, я в ополчении. Почему ополчение, когда это регулярные войска? Да хрен знает, так называют, традиция. Так что с людьми, на сегодня 813 с тобой, вместимость поселка, до 1000. Что-то тогда у меня не сходится. То, что Кирилл говорил, нашел кого слушать, среди болтунов он первый. Он сказал, новички редко появляются. Андрей сказал, не часто, раз в 1-2 дня. Но по поселку, а чего по поселку шарахаться, на работу, с работы, ясно, тогда маловато ополчения, тут 2 ополчения, постоянное и во время мартышечьих атак, ясно, ладно, понял, нужно больше понять, что, куда, к Максиму Игоревичу пошли, я тебя в десятку к Елисею определю, у них не комплект как раз, так пошла моя служба, новая, что же до моих задач, у меня их 2-3, выбраться отсюда, только куда выбраться так, чтобы задать вопрос, собственно, задать вопрос, отнести ответ хранителю, и еще, возможно, здесь Милена, найти, или задача была выжить и вернуться, выжить выжил, осталось вернуться, надеюсь, что здесь время шутит только при переходе между мирами, а не в каждом портале, вернуться, есть портал сюда, должен быть отсюда, портальные камни есть, но Серольд говорил, что порталы между зелеными и красными камнями невозможны. С другой стороны, я-то сюда порталом попал. Ласточкин хвост и этот ежик в тумане. Что там? А, гнездо, ласточкино гнездо. Неделя, хм, от слов не делать. Здесь неделя, это 10 дней. Первая неделя была очень даже деля. Тренировки, обед, еда, тренировки, тренировки, наряд. Ниндзя из меня не сделали, но весь мой прохлаждательный образ жизни выбили. А, взрыв мозга. Впервые в этом мире я увидел себя в зеркале. Да, лет 25 этому бородатому обросшему мужику, и совершенно не мне. Нет, мне, что-то общее есть. Блин, я был в шоке. На отполированной пластине отражался, да и хрен с ним. То, что у меня протезов нет, уже супер и плюс. Вопрос в другом, местные попаданцы умерли или в коме? Как же инструктор говорил, как нас местные называют? Пар, все мои молчаливые и разговорчивые соседи молчат о том, что они не они или они, это они, а может они и вправду умерли здесь со своим телом, а я-то знаю, что не умер. Ну, в первый раз не умер. Вообще люди странные существа, я так вообще попал в другой мир. Ну ладно, зато с драконом. Хорошо, дракон летает со мной, супер. Вернулся в старый мир, ну так себе, но ничего не поделаешь. Вновь сюда, хорошо же, да, блин, я конченый оптимист с заторможенной психикой и реакцией, не склонный к самоанализу и рефлексии. Это мне стюардесса по имени Жанна рассказала, так-то она психологом была. 34 года, автомобильная авария, щуплая, в смысле миниатюрная, стройная, в самом соку женщина, в полном расцвете сил, лучница в нашем десятке, умерла в 1999 году, здесь 8 месяцев. О том, какие достижения на Земле произошли, говорить не принято, потому как врут. Елисей, умерший в 2050 году, на привалах рассказывает об отсутствии машин, только автобусы на воздушно-магнитной тяге. Да и куда ездить? Все есть в твоем районе или прямо в комнате. Район – это строение, здание. Один для 500 тысяч человек, с улицами, спортзалами, кафешками и всеми остальными нужностями и ненужностями. А домом каждому служит комната, там же и душ, и туалет, общага, короче. Говорит, что такие города, в которых я привык жить, еще есть, но там скорее уже гетто, бомжатники, а светлое будущее. Ага, понятно, ему в отряде никто не верит, мы тут все, рожденные в СССР, ну кроме Елисея, собственно. А, отвлекся. Первая неделя, махом, вторая, спокойнее, организм адаптировался. Оказалось, есть время и думать, и дурью маяться, и дело какое, и хобби. Недели потянулись за неделями. Я выбрал оружием себе копье, весьма почитаемый здесь вид оружия, и тренировался, как только мог, занимался все свободное время. И меня взяли в рейд под джунглям не через месяц, а через 3 недели. Парами, с Жанной, я держу врага на дистанции, она его расстреливает. Слабая надежда отыскать мой посох, так и осталась надеждой, хоть и маршрут совпадал, но тут в метре пройдешь и не заметишь. Опять же, это же джунгли. Поток местным попаданцам не знаком. Конечно, они могут молчать, по крайней мере некоторые. Это намекает на то, что поток как-то связан с браслетами. Мой браслет Сёма не отключил, хоть и думает иначе. Он как был бракованным, кое-как рабочим, таким и остался. Слайды неактивны, Мара молчит, я поточу. Попаданцы ощущаются так же, как и вараны, и крокодилы, а вот мартышки, как мои люди в долине. В общем, в рейдах тоже скучно. Знаю, как ходить, кого слушать, что делать. Вероятность того, что что-то случится, невелика. Вот вероятность встретить новичка уже существенно выше. Мы, кстати, для этого и бродим по джунглям. Нам, правда, ни разу не попадался, а так-то да, через день точно появляются. Короче, через 2 месяца я созрел до секты Северного Сияния, поэтическое название Восхода. Жанка меня туда затащила. Что можно сказать? Я впечатлен. Это, во-первых, реально красиво, волшебно и, это похоже на портал. Солнце встает, как будто из портала, синего, зеленого, красного. Они меняются каждый день, всего их 6. И на 7-й день нет сияния портала. Ну, это я так назвал. А так это северное сияние на востоке, восточное сияние, почему-то такое название никому в голову не пришло. Ладно, это лирика. Факты следующие. На востоке от нас через весь континент, древние руины мерцающего города. Попасть туда нельзя, это место только для шаманов-друидов. Но никто его не охраняет, само место тебя и убьет. Тут таких мест прямо сплошь и рядом. Только наш лес костей свободен от них. Со слов Коляна Всезная, который общается с местными, он у нас вроде как за купца. Так вот, Колян передал слова местного. Аномалии – это области диаметром от 2 метров и шире. Если туда металл попадет, сразу расплавится, одежда истлеет, а если деревяшка какая, может листочки пустить. Голым через лес пройти можно, и деревяшка может быть у тебя любая, но проходить нужно быстро, а то ускоряется метаболизм, и за час в аномалии проходит 10 лет жизни, потом – старость и смерть. По слухам, у местных с этим проще, ускорение раза в 2 поменьше, и только шаманы-друиды могут проходить и в одежде, и с железом, и прочими благами. Да, а шаманы-друиды – старейшины родов местных. 2 месяца службы, в пределах нормы. 3 сражения в рейде против пауков и с новой тварью, мелкий олень с рогами, как у коровы, хищник, хотя зубы, как у травоядных. Справились хорошо, без особых травм. 2 атаки мартышек. Это цирк, а не атаки. 2 обезьяны лупят друг друга палками. В смысле обезьяна-мартышка и обезьяна-человек. Ну мы то есть, мы же тоже обезьяны. Лупит, потом мартышки убегают. Говорят, раз в год все же прорываются. Бегут к складам, все там ломают, рассыпают и все. Одни убытки, короче. Вот к концу 2 месяца и случился мой первый новенький. Как там по классификации Жанны? Новичок нервно-импульсный. Такому объяснять, что он попал в попаданцы, не нужно. Впрочем, всем новичкам это объясняет инструктор. Наша задача – обнаружить и сопроводить до поселка, ну и классифицировать. Нервный, агрессивный, способный, флегматичный, пофигист. Я флегматичным был классифицирован изначально, потом в способные перевели. Наш вариант – мой первый новичок, первый. Сначала обрадовался, потом орал, потом задумался, а чего мы так одеты? Потом истерил, что уже полдня не ел. По статистике, новички наши появляются под утро. Типа под утро чаще умирают, если до больницы довезли. Умерших в больницах у нас 3/4. По моей статистике, больнично-мертвые самые молчаливые. К делу. Наш Семён, вот такое имя, купался в Волге, его унесло. Он нам всем обещал по машине. Сначала, конечно, засудит, потом по машине, когда спасем, ну после того, как вертолет вызовем, потом поляну накроет. Потом его накрыло, кончилось первичное электричество, перегорел, короче, Семён, перегорел сильно. На паука размером с собаку не реагировал никак, идет себе туда, куда показали. Ну, прибили паучка, оно же в лесах Поволжья чего только не бывает. Через 6 часов и пару вспышек активности, где я получил быху, старенькую, но раритет, и бутылку Хеннесси, старенькую, но раритет, а Жанна получила пенсию, на что обиделась, я бы тоже обиделся, Жанка очень даже, ух. Через 6 часов по приходе в поселок Жанна отвела Семёна к дежурному, а я в казарму, дом нашей десятки, где у каждого своя комната. Вот и все приключения за 4 месяца. 6 битв в рейдах, 4 мартышкиных битвы, 2 новичка, 20 дней в рядах секты Северного Сияния, этого хватило, чтобы выявить закономерности, узнать про мерцающий город. А потому как к нам пришел караван, я заявил, что, пожалуй, я пойду. Жанна обиделась, но как истинная женщина и психолог, как женщина-психолог виду не подала, но и со мной не пошла. Совместная служба расширилась до совместных ночей, сблизила, но не настолько, чтобы идти за мной непонятно куда и зачем. А вот Наталья Снежана пошла, не со мной, а просто, ей здесь стало тесно. Она же и описала процедуру ухода. Говоришь, что уходишь, главе каравана, тот может и не взять. Если кивает, идешь к Михаилу Игоревичу или инструктору, говоришь, что пошел, и все. Все рады. Поселок за каждого пара получит килограмм железа, что много. Так нас местные и называют, тех, кто попал сюда. Пар, пара, пары. Уход пары из поселка, как, короче, все рады, но виду не подают. В этот раз нас ушло 7. Кроме Натальи, я никого и не знал. Глава 10. Каждый день, как новая дверь, дверь в новый мир. Как заезжал караван в поселок, я не видел. Когда к главе подходил, телеги были открытыми, фургоны телеги, закрытыми. А когда мы убывали, а вого, телеги самоходные. Ну, почти. Самоходность на людской тяге. То ли велосипед такой, то ли что. Двое крутят на телеге педали, она едет. Один рулит. 10 телег. Два фургона с тремя самоходчиками. Итого 36 местных и 7 паров. Телеги забиты кувшинами со смолой. Фургоны один углавы, второй, видимо, на всякий случай. Телеги с независимой подвеской, рессорами и чем-то там еще, может быть, по камням и буеракам двигаются вполне себе резво, только второй движок на особо трудных участках подключают, а так только один крутит педали. Скорость небольшая, все незанятые в самоходстве легкой рысцой бегут рядом, впереди, сзади как защита и охрана. Первый привал, как лес сменился на джунгли. Инструктаж для пара, громко сказал помощник главы. Мужик мощного телосложения, правый двигатель фургона главы. Своим фургоном глава правил сам. Левый двигатель, телохранитель главы, второй по мощности в отряде, то есть в нашем караване. Слушаем сюда внимательно. Пока нет на вашем плече 10 шрамов от укуса волка, вы просто пар, без имени и прав. Слабаки сдохнут, сильные станут стаей. Меня зовут Айварс, вы будете звать меня старший, как и любого из стаи. Он указал рукой на других местных, занятых кто чем. В основном телеги щупали. Айварс осмотрел каждого, подойдя ближе, потом расстегнул и снял рубашку, обнажая торсы, покрытые шрамами руки. Что вам нужно запомнить и уяснить? За вас уплачено, и вы будете служить своему вожаку, пока не получите 10 отметин. Он указал на шрамы на своем предплечье. Тот, у кого больше шрамов, тот для вас старший. Обращаться к нему следует старший, к любому. Получивший 10 укусов получает знак волка. Айварс указал на свою шею, загогулина, напоминающая латинскую букву, хрен знает какую. Галочка с завитком. Владелец знака волка, волчонок, получает право на имя и участие в сражениях. Следующие 10 укусов. Рядом с виднелась новая загогулина, похожая на большую Е. Переяр. Это знак силы волка, дает право смотреть остальным в глаза. Дальше. Клык волка. Лют. Айварс показал на знак на шее в виде клыка или буквы или достал ножичек, лезвие, как клык, маленькое, с ладонь. Все разногласия в стае волки решает тот, кто получил клык волка. Для слабых на мозги и нюх поясню и напомню, ко всем старшим обращаться старший. Когда старший обращается к вам, говорить «да, старший», смотреть не выше подбородка, говорить «когда задали вопрос». Всем понятно. Хаем, вот я никогда не считал себя тупым. Есть такое расхожее мнение, что у военных одна извилина, и та от фуражки. Так вот, что я понял. Устав нужно знать, чтить и исполнять. Да, старший, ответил я, и Наташка, стоявшая рядом, повторила за мной. Остальные огребли палками по самое не хочу, потому как да, поняли, ага, хорошо или просто кивнуть. Это не то же самое, что да, старший. Когда старший задал вопрос, нужно отвечать, да, старший или нет, старший, прохаживаясь вдоль ряда построенных нас, вновь объяснял Айварс. Поняли, раздалось дружное, да, старший, это и понятно, вообще в поселке с физической подготовкой строго, даже если ты не в ополчении, все проходят тренировки и учатся обращаться с оружием, поэтому каждый считал себя сильным, смелым, быстрым, каждый из нашей семерки, тоже, до того, как избили палками. Местные были гораздо сильнее и быстрее. Тех, кто сопротивлялся, били больше, жестче. Последнего сопротивляющегося били особенно жестко, причиняя максимальную боль, но не нанося увечий. Этакая показательная порка для всех. Парень, вроде как Андрей, не сдался, его отрубили. Потом привели в чувство и всех построили. Вы, раз, два, три. Айварс указал на меня, Наташу и пошатывающегося Андрея. Вы показали свое право на первый укус волка. Шаг вперед. Мы вышли из строя. Айварсу принесли проволоку, раскаленную до бела. Слушаем сюда, пары, это великая честь, получить укус волка. Я надену петлю вам на предплечье, буду считать до 10, затяну не сильно, чтобы только остался шрам. Вам придется напрячь руку для плотного касания и держать так, пока я считаю. Если скажете, стоп, старший, я сниму петлю раньше. Первым был я. Да чего там, Айварс считал быстро. Раз, два. Но кожа горела еще быстрее. Поток, отвлечься, вспомнить имена героев, комиков. Поток, три. Кожа кипела, я зашипел вслед за ней, боль сковала руку так, что даже попробуй я расслабить сейчас мышцы и уменьшить контакт. Вот нахрена мне это, эти шрамы, иерархия, четыре. Мое шипение с шипением кожи вошли в максимально возможный режим громкости. Откуда чего? Так-то я не дышал, опомнился, сделал вдох. 5. И заорал, первую букву алфавита, потом вторую, потом вариации со второй буквой, перескочил на ее с ее вариациями. 6. 7. Целых 6-7 на буквах и их вариациях. Дальше, я бы уже сказал, стоп, но тело вошло в режим. Я замер, стоял и просто выл. Второй была Наталья, быстро и легко. Айвар считал, она стояла и молчала, слезы лились из глаз, а так, если бы я не прошел через это. Айвар считал с той же скоростью, новая раскаленная петля. 3. Андрей, возможно, ему повезло, на счет 3 он отрубился. Его подхватили, удержали, Айвар досчитал до 10. Потом привели Андрея в чувство чем-то неприятно и резко пахнущим. 3 из 7. Посмотрим, ХМ, ты, молчавшая плакса, никчемная пара, готова ко второму укусу? Да, старший, просипела Наталья. Второй раз это, наверное, не больно, болевой шок там и прочее. Плюс место укуса совсем рядом с первым, там явно все нервы сдохли, только слезы текли больше. Ни хрена, думаю, не легче. Наталья, молодец, больше словесного инструктажа не будет, но, пока мы не придем в наше логово, мы будем напоминать вам о соблюдении простых правил. Айварс показал палкой. Ваше место у третьей телеги, на всех привалах и остановках быть там. Справлять нужду на специальных остановках или под себя. Поняли? Да, старший. Вперед, отдых полчаса. Отдых. Вот урод. Я представил, как выкручиваю голову Айварсу. Когда мы двинулись к телеге, вторая женщина в нашей семерке подошла поддержать Наталью и хорошо бы просто физически. Держись, Наташа. Придерживая ее за талию, сказала она, и тут случилась вторая показательная порка. Девушку били аккуратно и больно, но так, чтобы не отрубилось. «У вас нет имен, пара», — отчитывал Айварс, наблюдавший со стороны. Было, стало понятно, что так обычно первый инструктаж и проходит, все как по нотам. Мое тело среагировало на приказ мозга, вмешаться, но оказалось мудрее, застыло. «Если вмешаюсь, будет хуже нам обоим». Нашел я объяснение и успокоился. «Всякий, у кого шрамов больше, чем у вас, для вас старший», напоследок сказал Айварс. Девушку привели в чувство, и мы сели у третьей телеги, погруженные в неприятные предчувствия. Полчаса и, караван, выдвигаемся, занять свои места. Места на время движения нам определили еще в поселке, молча, только весело зыркая и не отвечая на наши вопросы. Логика их поведения теперь стала ясна, рука ныла. Ноги шли, мысли крутились, я не обращал внимания ни на руку, ни на мысли. Все эти местные читались моим потоком, приблизительно как мои мушкетеры, маги-недоучки. В них явно чувствовалась структура таланта, но размытая. У моих же магов я почти видел эти каналы Япа. Первый привал после инструктажа, видимо, давно используемая для этого поляна. Телеги поставили кругом, в середину, фургоны и нашу третью телегу. Так, можно подумать. Они нас берегут. С другой стороны, они же по кило железа за нас отдали. Нам принесли 2 небольших котелка с кашей и чаем. Чая хватило буквально на 2 глотка, но каша на удивление вкусная и питательная. Все наелись, и даже осталось бы, если бы Андрей все не доел, ему нужно. Молча сидели, лежали. Кому в туалет? За мной, пары. Подошел местный, судя по знакам, похожим на ВЕ, Переяр. Все дружненько сходили и уже со спокойной душой и телом улеглись спать. А чё, охраняют, кормят, бьют. Сбегу я, пожалуй, но позже. Про сбежать ничего же не говорили. Так и уснул в мечтах о свободе. Свобода снилась в виде Насти. Она сидела на моем кресле-троне в каскаде и считала бусинки на бусах. Что-то говорила, но я не слышал, а подойти не мог, что-то не пускала. Потом мне снилось, что я лежу в каком-то гробу. Потом, что мне это не снится, я проснулся под телегой, пение утренних птиц. Впрочем, я представляю, как сейчас все друг друга поедают, и это, конечно, портит романтику. Птичку, жалко. Утренняя каша, туалет и вперед. Что тут скажешь, скучно, идешь полдня, привал, еще полдня, остановка на ночь. От первого инструктажа отошли, подумали, ну в смысле я подумал, что это в принципе жестко и даже жестоко, но доходчиво и, скорее всего, продиктовано условиями жизни, а еще кормит хорошо. Вот что за скотина такая людь, его покорми, и у него все хорошо, хорошо же. 3-й день пути, и мы встали на обед раньше обычного. А, нет, не обед. Рокот, шум, гам. Наши любимые и родные мартышки, красноглазые. Тут я увидел всю скорость и силу местных. Так же, как и мы в поселке, они дрались палками, теми же, что и нас инструктировали. Они были скупы на движение, но эффективны на попадание. Один удар, одна мартышка убегает. Лавина, стремящаяся нас захлестнуть, стремительно поредела, а потом появились более крупные мартышки, с более серой шкурой, и неприятно визжащие. Их местные начали убивать саблями, да и первых, всех. Запахло кровью, и визг ввинтился в уши. Красноглазые макаки визжат еще противнее, когда их убивают. Но довольно быстро все стихло. Не потому что всех грохнули, а потому что убежали. Тишина и лишь треск костяных ножек. Приближается паук. Воин, стоящий на нашей телеге и не принимавший в первой битве участия, потому что, видимо, нас сторожил, перешел в первую и единственную линию обороны. Посыпались пауки, мелкие, средние, крупные. Тех, что сыпались на нас, мы убивали быстро, мелких и пару средних. Мы же не сражаемся, мы защищаемся. А вот с тремя пауками-мамонтами и всей средней паучьей братьей между ними разбираются местные. Я смотрел, как бьется Болли, наш глава каравана. Он лют, получается, четыре буквы на шее. Каждый его удар саблей четко выверенный бьет в одно и то же место паука-мамонта. С десятого удара он перерубает лапу пауку, что никак не сказывается на его подвижности. В это время справа появился четвертый паук-мамонт и атаковал с фланга. Там только один воин, и так загруженный средними. Думать, рассуждать некогда. Я выскочил и пробил копьем ногу паука. Ага, попал. Собственно, результат предсказуемо никакой. Дальнейшие размышления и выстраивание стратегии битвы пришлось отложить. Лапа копье вонзилась в то место, где я только что лежал. От удара второй лапы, той, по которой я бил изначально, я слегка отлетел в сторону. Что замечательно и примечательно, от удара, как палкой, я не успевал уворачиваться, а от пронзающего, почти всегда. Я крутился как мог. Копье давно где-то валялось, сейчас не определишь. Рука, пронзенная лапой пикой, держать копье все равно была не в состоянии. Хорошо, что вообще как-то двигалось, спасали миллиметры. Удар, отскок, удар, отлет. Корректирую полет носом в землю и смещаюсь вправо. Лапа, летевшая в живот, раздирает мне бок. Мир скукожился до трех лап. Две бьют, одна, как дубиной, другая, как пикой. Можно приноровиться, почти, особенно когда дубина вдруг становится пикой. Ничего не поменялось. Также две дубины, одна пика, разрывающая и так пробитую руку, все время левый бок и левую руку. Удар в ноги, и я укатываюсь в корни дерева и прячусь в них от пики. Корень разлетается, и меня пригвоздили, левую руку к стволу. Какая же уродливая морда у этого паука и противно воняет из пасти со жвалами. Бой закончился быстро для меня. Сожрать меня паук не успел, его повело влево, стал заваливаться, лапа пика, приколовшая меня к дереву, вывернулась. И меня отбросило на другое дерево. Солнце померкло. Солнечное затмение, успел подумать я. Мы вновь стояли строем. Передо мной стоял Лайварс. «Парни имеют право участвовать в битвах», — говорил он, пока меня, с забинтованной головой, левой рукой и животом били палками. «Лучше бы меня паук прибил». Проснулось чувство уважения к Андрею, который сопротивлялся такому. Чувство уважения проснулось, но, исчерпав запас, уснул весь я, отключился. Меня привели в чувство, снова били. Вроде как, пока меня били в первый раз, я не сказал. Да, старший, вновь привели в чувство. Держали под руки, не давая упасть. Будут бить дальше? Нет. Ты, Айварс указал на Наталью, проявила свой характер и не дала остальным вступить в битву. Петлю. На этот раз Наталья шипела. Тихо, но все же. Ты, Айварс указал на меня, помог нам в этой битве. Ага, ну надо же, петлю. Да ну, на. Думал я, ощущая запах своей паленой кожи. Боль, ее не было, меня держали, чтобы я не падал, сознание держалось, только в глазах, я смотрел, как движется челюсть Айварса, считающего до десяти. Вонючая тряпка под нос, и сознание, и живот, и еда. Нет, меня бы вырвало, если бы я ел. Ты, вновь сказал Айварс, молчал, петлю. Я отрубился раньше, чем запах паленой кожи достиг моего носа. Что уж там или здесь. Меня качает, штормит, как после лишней бутылки водки. Сосредотачиваешься на этом ощущении, и оно исчезает. Теряешь концентрацию, и начинает штормить. Открыл глаза, все встало на места, мир перестал кружиться и шататься. Шатался фургон, в котором я лежал с еще двумя воинами, местными. Один из них скалился, разглядывая меня, а я закрыл глаза и уснул. «Идти сможешь?» – то ли спросил, то ли утвердил Болли, осматривающий меня после моего пробуждения. «Да, старший», – на всякий случай сказал я. «Идти особо не пришлось, мы встали на ночлег. Я доковылял до нашей телеги и, не ужиная, завалился спать дальше. Следующий день был тяжеловат. Болел бок, рука, башка, потом легче. Потом мартышки напали, напали без серых, обошлось палками и без пауков. Да, копье мое нашлось, ехало в нашей телеге, все одно держать я его не мог. За 6 дней пути пришел в себя окончательно, за 6 дней после паучьей битвы. Шел бодро, за 6 дней ни одного слова от наших не услышал. Наши стали не совсем наши, наши стали ихние. Взгляды потяжелели, улыбки, которых не было, превратились в оскалы. Наталья держалась особняком, и нас обоих игнорировали. «Ладно, я не гордый, я любопытный и злопамятный. Ты», — обратился я к, видимо, бывшему Виктору, — «сколько дней мы в пути?» 12, старший», — прошептал тот. «Все, все встало на свои места, и люди, и события». Игнар стал демонстративным, зато закончились джунгли, и мы ехали по роще. С одной стороны — болото, с другой – болото, и мы потихоньку едем к горам, что виднеются на горизонте. Рука приходит в норму, я уже по паре часов несу копье в руках, тренируя мышцы. Потом начались луга с сине-зелено-красной травой. Это что-то нереальное. В этом мире это – нереально завораживающее зрелище. Перед выездом из рощи, когда это – марево и буйство красок уже было видно, мы встали для отдыха и, как оказалось, для инструктажа. Слушаем сюда внимательно. Поры. Возможно, кто-то из вас выживет в ближайший год и даже войдет в стаю. Для этого нужно хоть чуть-чуть понимать этот мир. Джунгли, из которых мы выехали, встречаются на наших землях нечасто. Всего есть 3 таких области. Там свои опасности и сложности, но все они преодолимы и понятны. Болота практически безопасны, но жить там невозможно. Весь остальной мир – это вот такие луга и горы. Всю прелесть гор вы еще оцените. Лицо Айварса расслабилось, взгляд расфокусировался, вернулся, осмотрел нас. Это место, он махнул рукой на луг, убьет вас быстрее клыка. Твари, обитающие здесь, молниеносны и всегда голодны. К тому, что происходит там, невозможно подготовиться. Единственный шанс, это идти по дорогам из красного камня, что тоже небезопасно, но пройти можно. Вы пойдете перед караваном, увидите, почувствуете, то, чего не может быть, остановитесь, скажите старшему, не увидите, сдохните мучительно. Что вам нужно искать, куда смотреть, я не знаю. Вы идете перед караваном, и ваша задача, просто не сдохнуть. Найдите себе пару палок, говорят, это помогает. Здесь безопасно, в болото только не лезьте, через полчаса выступаем. Ты, Айварс указал на последнего в нашем строю, идешь первым, потом ты, ты. Мы стояли по старшинству, по количеству укусов. Наталья, я, Андрей и остальные. Люди с дальнего края пойдут первыми. Наталья пойдет последней. И последние. Айварс ухмыльнулся, оскалился. Кто не хочет идти вперед, идет обратно. Что можно сказать на это предложение? Ня, ни за что, даже, если бы мне не надо было в мерцающий город. Кстати, зачем мне туда? Ну, как говорил мастер Лука, лучше поразить неверную цель, чем стрелять без цели. Или не так говорил? Короче, смысл – лучше наличие цели, чем ее отсутствие. Значит, я иду в мерцающий город. Хорошо, а зачем я поставил себе такую цель? Точно, ладно, я поставил себе цель вернуться домой. Вот, пар, ты чего застыл, думаешь, куда идти? Айварс смотрел на меня. Нет, старший, хорошо, что не думаешь, думать вредно, пар, особенно тебе. Конечно, меня заинтересовало, почему это особенно мне, но не настолько, чтобы уточнять. Палки, палки. Зачем мне палки, если у меня копье? Но пару веток нашел, пускай будут. Наша третья телега оказалась третьей с конца каравана. Идти обратно через болото, еще ладно, но через джунгли, как-то не решился. Думаю, тут сыграло не совсем верное истолкование слов Айварса и логики его или их, местных, поступка. Я так понял, мы будем, так сказать, разминировать дорогу. Что поняли остальные, я не знаю, но воодушевления точно не испытывали. Мне, в общем-то, на них плевать, но радует, что легкомыслие отсутствует. Айвар забрал первого вперед, и мы двинулись сначала медленно, потом еще медленнее, потом быстрее, быстрее и встали. Прошло полчаса, местный привел, шатающегося, осунувшегося, плохо выглядящего, пара в фургон, который ехал предпоследним. Последний, фургон главы каравана. Сам глава шел где-то впереди. Следующий, сказал тот, что привел первого. Глава 11. Сейчас шли медленно и очень медленно, зато 2 часа. Потом, хреново выглядящего пара провели в фургон. Мы шли дальше, но прошли расстояние, наверное, такое же, как с первым паром. Значит, есть какая-то закономерность. Нет, третьего привели через 10 минут, четвертого, через час, пятого Андрея, через 20 шагов. Меня вывели вперед. Видишь, горы виднеются? Да, старший. В среднем темпе, как мы шли, нам до них 2 суток топать. Пока не дойдем, без остановок. Иди, пар. Я пошел. Так, что я уже думал или можно обдумать сейчас. Во-первых, все живы, выглядели плохо. Но живы, о чем это говорит? Ни о чем. Вот дали бы нам поговорить. Ладно, дальше. А что дальше? Поток, все нормально. Ветерок, свежий. Трава, странные, запахи, одурманивающие, но, что еще, я стоял, меня никто не дергал, не торопил, я потыкал копьем камни перед собой, шаг, потыкал, шаг, иду, потом куда тыкал, туда и наступал, так, ага, если бы так, мы бы тут стеночкой шли, разминировщики, можно было бы бочку катить, пошел, тыкал только подозрительные камни, сначала их было много, потом меньше, может, я ускорился, стоп. Прошло 10 минут, я уже ускорился. О чем это говорит? Тороплюсь. Куда? Я снизил скорость до медленной. Камни, камни. Стоп, сбоку от дороги, кустик нехороший. Может, дело-то, конечно, не в камнях. Так, а в чем? Смотреть и чувствовать. Я подошел к кустику, посмотрел, почувствовал. Пошевелил его копьем, сильнее. Пара гусениц упали на дорогу и, как ошпаренные, рванули с нее. Неудачно. Одна уползла. Другая, пододвинутая копьем чуть дальше от обочины, замедлилась, потом свернулась и замерла. Я откинул ее в поле копьем, конечно, свернувшаяся гусеница, размером с теннисный мяч, ну а я знатный гольфист, копье мое не клюшка, но что, я зря у мастера копья учился. Гусеница летела ровно, красиво, пока ее не шибануло чем-то, и она осыпалась пеплом, 5 метров всего пролетела. Так неинтересно мне неинтересно. Зато оказалось интересно местным. Я увидел местную народную забаву, йо-йо, мячик на веревочке, кристалл. «Стой, пар, на месте», — сказал Болли, подошел ко мне и стал кидать свой йо-йо в то место, где осыпалась гусеница. Один, второй, с 5-го раза, видимо, поймал, попал. Шарик заискрился и полетел назад, сжигая нитку, на которой крепился. Болли поймал его в коробку. «Иди, пар». «Что ж, давай рассуждать логически», — предложил я себе. «Давай, эта хрень невидимая, возможно, бывает у дороги, да и на дороге. Может, это мы и ищем?» «Логично. Ага, вопрос в том, что, как ее искать?» Стал водить копьем по дуге, шевелить траву, кусты, искать гусениц. В один момент, когда я шевелил совсем небольшой кустик, что-то так дернуло за копье, сначала на себя, потом на меня, только за счет того, что дернуло на меня, я и удержался, но шибануло по рукам знатно, а ведь мог и улететь с дороги. Ахш-ахш-ахш, подтвердило мои размышления нечто, довольно неприятное ахш, как неприятно, больше в окружающие кусты я копьем не тыкал, 5 минут не тыкал, уж больно куст хорош, принял все необходимые меры, поза, стойка, готов, шевелю кустик, гусениц, к сожалению, не выпало, ничего не выпало. Зато следующий меня чуть не сбил с ног, голова заболела, закружилась, мышцы ослабли, оседая, я ускорил движение назад, на спину, уф, полегчало, состояние, ПФ, хреновое, но то, что падал я назад, помогло, впереди на дороге находилась штуковина, как ее назвать, что ты видишь, пар, появился Болли, как будто воздух, плотнее, старший, ощущение, головная боль, упадок сил, старший, это называется яма. Если в нее попадет что-то мелкое, то будет как с гусеницей, а ты бы лишился сил, здоровья, жизни за 5-10 минут. Вокруг ямы обычно бывает поле боли, то, что ты почувствовал. Пары обычно чувствуют боль, поле боли, но не всегда. Теперь, когда ты понял, Что такое поле боли? Смотри, перед полем боли есть граница боли. Ощути ее. Я встал. Копьем тут не поможешь. Выставил руку перед собой и ступил вперед. Рука сначала что-то ощутила, потом покалывание, потом удар в голову, вновь осел вниз и назад. Второй заход. Нет, границу не чувствовал. Сначала пусто, потом каскадное нарастание ощущений. Боль, отскок назад. С пятого раза научился не падать на спину, а отскакивать. Росло раздражение, злоба, разочарование. Поток показывал только яму как яму, провал в пространстве. Болли молчал, смотрел на меня выжидающе. Он меня учит. Он не знает, что делать, что вряд ли. Слишком спокоен, ему пофигу. Идти вперед нельзя, назад нельзя, стоять бессмысленно. Так, а зачем границу чувствовать? Примерно знаю, где она. И что, я остановил руку там, где точно нет поля боли. Да, поле расширилось и остановилось на границе кожи и воздуха, словно поток ветра упруго воткнулся в ладонь, надавил, сильнее надавил. Я поставил вторую руку, физическое ощущение преграды. Поле боли расширяется, расширялось, но уперлось в руки и не может дальше. Тогда давить стал я, по чуть-чуть. Поле стало уменьшаться, но чем больше давил, тем больше становилась плотность, как в камень толкаешь. Пришла шальная мысль, но рука соскользнула, провалилась внутрь, и поле встало на место, охватив всего меня, отшатнувшегося. Я осел, боль втекала в меня, проходила через меня, впитывалась в меня, как разряд тока, проходила и уходила в землю. Мышцы свело, я застыл. Потом боль кончилась. Болли подошел, закинул новый йо-йо в яму, и он засветился. Яма исчезла. Йо-йо оказался в шкатулке, а я – на земле. Руки трясло. Нет, трясло всего меня. Меня увели в фургон, и я отрубился. Вставай, пар. Меня трясли за плечо. Я открыл глаза, лежу в фургоне. Привели шатающегося Андрея. Наталья спит. Твоя очередь, говорил мне местный. Остальные даже не отреагировали. Состояние нормальное. Во рту помойка, руки тянутся к похмелу. Тело идет. Сознание отсутствует. Что еще сказать? Мы прошли половину. Болли нет. Айварс смотрит на меня уставшими глазами, кивает головой. Иди. Иду. Поток, копье. 10 шагов, полшага. Стоп, чувствую границу. Сознание взрывается сиреной. Стоп, назад, сюда нельзя. Переживать прошлые ощущения. Нет, нельзя. Нельзя, а придется. Видимо, таков способ перемещения. Пары убирают поле боли, яму убирают с помощью йо-йо. Да, возможно, может и нет. Стоп, давай рассуждать логически. Давай. О, диалог с самим собой. Круть. Пойдем, так сказать, путем здравого смысла. Пойдем вместе. Ага. С самого начала, ага, что я сделал не так, шагнул в тот красный портал. Не, не так, а, вообще пошел в пирамиду, что еще, то, что мусор в тот день выносил, мы вроде довольны. Да, довольны, стоять, рассуждаем, а то, в прошлый раз с этой ямой боли что было, что, не тупи. Хорошо, но я, это ты, сам не тупи. Кто вообще этот диалог запустил? Стоять, стоять и разговаривать с самим собой. Ну с кем еще здесь поговоришь? А, я понял. Правила выживания, ну, допустим, выживание, говорят, что, пока ты не получишь сколько-то шрамов, ты должен молчать. Но это со старшими, и если они с тобой говорят, то можно говорить. Стоп, опять, что я могу по этому поводу думать? Только вспоминать Санпина и, да, думать можно и нужно, не напрягая мышцы внутреннего диалога. Без болтовни, если что, пояснил я себе. Да я понял, не глупее тебя, блин. Так и до раздвоения недалеко. Причина проста. Совсем, вот прямо совсем не хочется переживать эти ощущения. Я знаю, боль бывает разная, сильная, желтая, красная. Синч твою налево, в лес по грибы, ежики, ага. Я сделал шаг назад и сел прямо на дорогу. Никто ни слова не сказал, так и нужно. Значит, во-первых, поговорить с самим собой в своей собственной голове. Да, было бы странно говорить в чужой. Это нормально, если это помогает решить проблему. Мы и решаем, и наша проблема, поле боли и как в него не попасть. Ну, по-моему, мы решаем, как оттянуть время. Как вариант, не прокатит, нам придется идти и что-то с этим делать. Ну, например, через час, соберемся с силами. Не, предлагаю подумать, как сделать так, чтобы не испытывать это ощущение. Это возможно? Давай, решим, что это возможно. К тому и был вопрос, что я сделал не так. Это я решил и спросил. Ага, опять время тянем, тянем. Голоса в голове смолкли, как только я понял. Во-первых, я тяну время, во-вторых, нужно решать проблему с прохождением без боли, и в-третьих, это во-вторых. Я встал, дошел до границы. Изменение первое, когда я отошел, граница отошла к яме боли, когда я подошел, граница потянулась ко мне. Сделал чуть полшага назад и потихоньку отодвинул ладонь, стараясь не разрывать контакта с границей. Граница пошла за мной. Шаг, полшага, шаг. Фух, ушла. Так, я скорость не увеличивал и резких движений не делал. Хорошо, еще раз. Нет, точно. Три шага, это около метра, потом граница резко, или не резко, но возвращается. Идем дальше. Пройдя почти шаг, я замедлился вдвое, еще, сантиметров 10, еще вдвое, 5. Понятно. 1,18 см и 46 мм. Ага, это я опять время тяну. Если грубо, 1,10 м, дальше граница не идет. Зато, придется идти мне. 1,10 м держу границу одной рукой и давлю на нее другой. Тут она хорошо продавливается. Что мне это дает? Попробуем ее с дороги убрать. Если бы я это видел, то хорошо, а так я оторвал границу от одной руки, зато вторая, ай, вторая вошла в поле боли. Не так резко, как в первый раз, не так больно, не так выматывающе, не так тоненький противный ручеек, как скрип пенопласта по стеклу, как скрип квашеной капусты на зубах, как перечисление противности не спасло. Менее противно не становилось. Зато, я могу двигаться и потихоньку убираю руку. Граница идет за ней, 1,10-1,20 м, 1,5 м. Боль ослабевает, на грани чувствительности. ПФ и граница уходит. Я оседаю на дорогу, все же высосало из меня знатно, но эксперимент не завершен. Ищу границу. Она уменьшилась, приблизилась к яме 3 метра, сейчас до нее 10 метров, она уже почти видна. Йо-йо пролетит 6-7 метров. Подошел Айварс, уменьши еще. Я уменьшил, меня сложило, обесточило, и прочие прелести работы с границами боли. Результат, что и в первый раз, увели в фургон и уложили спать. Но, что радует, я научился уменьшать боль. Вставай, пар, опять будет меня. На этот раз до ямы мы дошли за час спокойной ходьбы. Ночное небо полыхало красно-синими разводами. Лук отсвечивал, вторя, вспыхивал, переливался. Я так впечатлился, что почти не прорвал границу, и только сигнализация. До этого у меня было животное чувство, буду я голодать или нет. Сейчас появилась еще сигнализация, еще сантиметр, и будет больно. Все же боль, очень хороший учитель. И вновь, да, даже этот легкий вариант меня не устраивает, но все попытки и эксперименты, чтобы уменьшить границы поля боли, пока напрасны. Боль нужно, собственно, уменьшить, то есть пропустить через себя. А ведь хм, а если так, я попробовал управлять болью. Боль, как поток, боль колючая. Пропускаешь ее по телу, то еще мазохистское приключение. А если не через все, а через кожу, мышцы, кости, сухожилия, БР, что еще? Пропускание боли как потока, больнее, но зато меня не вырубило, не обессилило, я стал колючим. Вся колючесть боли осталась во мне, но и мои силы, сила, она стала злее, резче. Я прямо жаждал. Пар, я обернулся. Болли стоял 5 метров с двумя палками для макак и инструктажа паров. Одну он бросил мне. Рука взметнулась, ловя палку, а тело уже преодолело 3 метра и встретило удар Болли ногой ему в живот. Болли смещается, пропускает ногу и бьет палкой наотмашь по подколено. Боль, она должна быть в ноге, но растекается по всему телу, заметно ослабляясь, а Болли уже делает подсечку. Моя нога, которой я бил в живот, так и не встала на землю, когда вторая потеряла опору, зато рука поймала палку и бьет, куда достанет, по дуге, слишком широко. Бум, все тело принимает боль от падения. Я кручусь, и палка Болли бьет мимо, а не в голову. Бью Болли по ближайшей ноге, по икре, но тот лишь поднимает ногу, перешагивает ею через мою летящую ногу, ставит свою на землю. В это время палка вновь бьет меня под колено, и вновь я не чувствую боли в ноге, чувствую расплывание тепла во всем теле. Так, с этим разобрались, и тело, перестав ожидать боли, ускорилось. Щелк, и Болли перестал быть смазанным силуэтом, он быстр, молниеносен, и да, следующий удар в голову, я не смогу увернуться, я подставляю руку. Бум, все вернулось к норме, руку обожгло болью, мозг, дальше не помню. Вставай, пар, будет меня, полдень, настроение, как варенье, сладкое и хочется воды. Никогда не пил настолько вкусную простую воду и настолько питательную простую воду. От еды я отказался. Свою порцию съешь, не дал мне встать Айварс, потребности твоего тела не изменились. Через не хочу, я начал есть. Ох, как же проголодался, я бы еще съел, если бы было чего. Я уже шел довольно бодро, скалы уже в полнеба. Может, в таком ритме дойдем за пару часов, но это же горы, думаешь, час, а на деле день. И да, день. Я прошагал день, и ни одной ямы. Блин, не то чтобы я жаждал, да, блин, я жаждал, меня трясло, как от похмелья. К вечеру мы вошли в поселок, если это можно так назвать. Огромная площадь, выложенная камнем, как на дороге. Довольно ровно выложена, лучше, чем на дороге, и стена из того же камня, полметра высотой, и фургоны, телеги, шатры. Этакий поселок на дороге, то есть не на дороге, а на колесах. Здесь типа сеть дорог. Мы въехали в наш квадрат, где ровненько разместились наши телеги и фургоны. Как и в других подобных квадратах, посередине было место для четырех шатров. Всю нашу семерку разбудили, выдали новую нарядную одежду. Штаны, шаровары серого цвета, сапоги черные и жилетку серую. Мужская жилетка, тонкая женская жилетка. Блин, Наташкина подружка в жилетке с такими. Эф, спокойно, мы все такие приодетые, серые. Вот ведь где цветовая дифференциация штанов. Наши сопровождающие, включая Айварса, в черных шароварах, Болли, в синих. Зато все местные в серых рубахах и цветастых, на все лады, жилетках с узорами, камнями. Прямо воронья радость. При этом во время похода они были одеты во все серое, как мы сейчас, только с рубахами, видимо, до рубах мы не доросли. Есть и спать, утро, как говорится, неизбежно. Маски сброшены, Рубикон перейден, сволочи сволочены. А, в принципе, чего еще ждать от общества с красными шароварами, ладно, синими и шрамовыми рангами. С утра нас кормить не стали, отвели на центральную площадь. Там в центре есть скамеечки, и на них сидят пары, в смысле пары, такие же, как мы. Попаданцы с браслетами, в серых жилетках, штук 30, и нас семеро. В основном один раз укушенные, или как там, с одним круговым шрамом. Двое паров с тремя шрамами и еще один с двумя. Теперь понятно, почему без рубах, чтобы покупателям было видно. Кстати, в нашей семерке двое так и не шрамировались. Только кандалов с цепями не хватает. Жалко только мне себя, или нет, сбежать я всегда успею. Нужно только снова свою скорость увеличить, раза в три. Местные подростки, мальчишки и девчушки, так же, как мы, в сером, но в рубахах, принесли еды. Я отказался, никто не настаивал. Так и просидели весь день. Никто не ходил, не рассматривал, в зубы не заглядывал. К вечеру появился Айварс. Ваши стаи определены, пары. Что интересно, никто же не говорил, что нужно вставать, если старший с тобой говорит, и, видимо, на это пофиг. На одного вставшего Айварс даже не взглянул, а он так и остался стоять, пока не пришел Боллиес, еще одним синешароварным дедом и красношароварной девицей, лет 50. У этой шрамы даже на лице, ну и прочие, неинтересные в синих, красных и один в белых шароварах. Красношароварная забрала Наталью, но посматривала на Андрея. Меня забрал ничем не примечательный парень, мужик в синих шароварах. Ну и остальных тоже разобрали. Улочками и поворотами дошли до моего нового квартала. Сунули миску еды. Я отказался, никто опять не стал меня уговаривать. Вручили серую рубаху и указали на фургон. «Привет, меня Вик зовут, стоило мне залезть», — сказал уже сидящий там парень. Девчонка, сидящая напротив него, хихикнула. «Вик от Виктора, от Викентия. Судя по имени, ты уже 10 укусов получил, но знака на шее не вижу. Он уже по полной сегодня получил», — развеселилась девчонка. «У меня 3 укуса, у него 2, а у тебя сколько? 3. Значит, все ровно, можешь его палкой побить. Зачем? Чем больше он поймет сейчас, тем дольше проживет, но это не точно. Да, я тоже считаю, что продолжительность жизни не зависит от палок», — выдал я экспромтой мудрость. «Ну и зря», — сказала та. Она явно выглядела лет на 20, по ощущениям на 22. Этакая философствующая феминистка, когда нечем заняться. «Зря что? Зря считаешь. Меньше знаешь, крепче спишь, морщин не будет. Уф, что-то так много я давно не разговаривал. Та же фигня, не с этим же болтать», — она кивнула на Вика. «Я к тому, что вечер, спать здесь будем, хм», — она отвернулась. обиделась, что ли? Ну и ладно, нашим легче, болтать я особо не люблю. Здесь, видимо, очнулся или проснулся Вик. Лиску не слушай, она добрая, бывает. Заткнись уже, придурок, обернулась Лиза. Меня не Лиска зовут. Ты же не говоришь, парировал Вик, а похоже на Лизу. Будешь Лиза, надо же как-то к тебе обращаться. Да, это уже мне. Тебя-то как звать? С одной стороны, оно, конечно, так, с другой стороны, не надо меня звать. С третьей, зови меня, Саша. О, Шурик, значит, занятно. Ты чё вообще, откуда и как здесь? Вик, закрой свою пасть, зашипела Лиза. Пф, хм, заворчал парень, но замолчал. Не Лиза, расскажешь, что тут да как? Решил я тихо реабилитироваться. Девушка явно хотела выговориться, причем мне, я не Лиза. Да я понял уже, я так и сказал, не Лиза. Некоторое время она думала, симпатично морща носик. Ты такой же дебил, как и этот. Девушка кивнула на Вика, а потом что-то в него бросила.